Глава 22. Люди добрые. Пронизывающий холод быстро привел Настю в чувство. Стоять перед запертой калиткой опустевшего детдома было бесполезно. Необходимо позаботиться о ночлеге, чтобы с утра приняться за поиски. Настя решила вернуться на вокзал, переночевать в зале ожидания. Больше идти ей было некуда. Авось не выгонит на мороз. Повернула назад и замерла, заметив в неверном свете качающегося под напорами ветра фонаря мужскую фигуру. В первый момент ей показалось, что та висит над землей, а потом рассмотрела, что эта поземка замела ноги. Человек стоял на углу, там, где заканчивался забор детского дома, и манил ее рукой. Настя оглянулась. Вокруг ни души, и ей стало не по себе. Все же она пошла вперед. Закутанная фигура скрылась за углом. Настя дошла до угла и повернула на соседнюю улицу. Та была пуста. Но вот из-за следующего угла выглянула та же фигура и вновь поманила ее рукой и скрылась. Настя побежала по свежевыпавшему снегу, боясь потерять эту ниточку. Завернула за угол и вскрикнула, налетев на притаившегося там мужчину. Отскочила и тут же, узнав сторожа и истопника детского дома, кинулась к нему на шею. «Митрич, миленький, ты! Как я рада, что это ты! Что тут случилось?» «Я, Настёна, я укараулил тебя, увидел, как ты в калитку бьешься. Иди за мной, в тепле поговорим». Они шли какими-то проулками, потом огородом и, наконец, вошли в теплый дом. «Ну вот, разболокайся и проходь к столу», — сказал старик. Из-за занавески вышла баба. Ее полные груди, обтянутые холщовой рубашкой, покоились на еще более объемистом животе. Голова была наглухо повязана платком, и его концы торчали над лбом на манер рожек. Уперев руки в округлые бока, хозяйка заворчала. «Это еще кто такая? Кого старый приволок в дом на ночь глядя? Цыть, баба, свое дело знай! Ставь самовар да собери на стол, чего есть!» «Так вечеряли уже?» «Это ты вечеряла, а гостья нет. Живо, я сказал!» Баба, ворча, скрылась за занавеской, а Настя торопливо стала выкладывать на стол гостинцы, собранные Валентиной. Митрич достал начатую бутыль самогона, плеснул в два стакана, один придвинул Насте. «Выпей для сугреву, тебе расхвораться никак нельзя». «Опять за свое! Обещал же на медни!» Баба бухнула на стол самовар. «Цыть, я сказал!» Хватил кулаком по столешнице Митрич, и баба тут же скрылась за занавеской. Старик принялся рассказывать, что произошло в детском доме 2 дня назад. «Я в тот день приболел маленько, так с утра на работу не пошел». «Приболел он! Скажи, с похмелья встать не мог! Ирод!» — раздалось из-за занавески. «Отдал бог жену, язву!» — неожиданно по-доброму усмехнулся старик. «Ну да, накануне у свата на именинах гуляли, перебрал чуток, к вечеру отошел, стал собираться, выглянул в окошко. Батюшки светы! Во дворе детдома черная машина, милицейские. Я и не пошел. Отсюда наблюдал, что там происходит». Настя подошла к окнам. Дом стоял на высоком фундаменте на изгибе улицы, отсюда хорошо просматривалась и сама улица, и почти весь двор детского дома. «Видал, как подогнали автобус», — продолжал свой рассказ Митрич. «Усадили в него Сергея Степаныча, бухгалтера Петровну, Костеляншу и все начальство». Видал, как потом, совсем уж к ночи, подогнали грузовики, погрузили в них всех детей, воспитателей и увезли. Твои-то так друг в дружку вцепились, что их втроем в кузов и подняли, так что вместе они не переживай. И далеко их увести не могли в открытых-то грузовиках. Где-то недалече искать надо. Митрич плеснул себе в стакан еще самогону. Настя отказалась, ей и третий стакана хватило, чтобы согреться. Старик решительно убрал бутыль с глаз подальше. «Ну вот, сижу теперь, как таракан за печкой. Мы с тобой, конечно, шишки небольшие, не начальство, но кто знает, из-за чего сыр-бор разгорелся. Лучше никому глаза не мозолить. Коготок увязнет, всей птичке пропасть, и ты без нужды не высовывайся. Найду, через кого о детях разузнать, невестку вон попрошу сходить в Роно, якобы племянницу ищет». «Спасибо тебе, Митрич», — с чувством сказала Настя. «Да чего там? Жаль тебя, несчастную бабу. Хорошо, что я тебя в окошко углядел. Поживешь пока у нас». «А как бы мне вещи свои забрать из детдома? А то переодеться-то и не во что». «Это мы спроворим. Ключ от задней двери, где чулан, у меня есть. Хошь сейчас, пока ночь, ежели не боишься». Дворы старика и детского дома разделял глухой проулок. Митрич отодвинул пару досок в заборе, и они оказались на знакомых задворках. Через чулан, в котором хранились метлы, лопаты и прочий дворницкий инвентарь, попали в коридор. Митрич разжег керосиновую лампу, прикрутив фитиль, поставил ее на пол, чтобы не светило в окна. «Ну, иди! Да не мешкай, я тебя здесь, а подожду!» Подтолкнул Настю вглубь коридора. Шаги гулко отдавались в непривычно пустом, выстуженном здании. Все вокруг было таким знакомым и в то же время пугающе безжизненным. Вот и ее чуланчик под лестницей. Дверь нараспашку, внутри все перевернуто. Настя быстро собрала разбросанные вещи, увязала их в простынку и, уже уходя, увидела завалившегося за тумбочку плюшевого мишку, любимую игрушку Веночки. Медвежонок пах сынишкой. Настя уткнулась в него лицом и горько заплакала, присев на краешек разоренной постели. В коридоре раздались крадущиеся шаги, в дверях возник Митрич. «Ну ты, баба, чего? Нашла место и время реветь! Дома поревешь. Пойдем быстро отсюда, пока нас не заарестовали!» Старик подхватил узел и поспешил к выходу. Настя, последний раз оглядев разрушенное гнездышко, пошла за ним, прижимая мишку, как ребенка. Прошло несколько томительных дней. Настя успела подружиться с женой Митрича, оказавшейся хоть и не в меру ворчливой, но вовсе не злой. Настя, не привыкшая сидеть без дела, хваталась за любую домашнюю работу, чем быстро заслужила расположение хозяйки дома. Наконец, их невестка принесла и положила на стол справку из РОНО о том, что все бывшие воспитанники Кизнерского детского дома переведены в Малмышский детдом. Обрадованная Настя сразу засобиралась. «Ты куда это?» — удивился Митрич. «Как куда? В Малмыш! А ты туда пешком, что ли, собралась? В какую хоть сторону идти, знаешь? Не лето чай?» Настя опустилась на стол. «Язык до Киева доведет», — сказала неуверенно и замолчала. «Ты, бабонька, поперед паровоза-то не беги. Найдем попутку, обдумаем, где тебе в Малмыже приткнуться, и поедешь. Дети твои в тепле и сытости подождут маленько». Через несколько дней Настя с большим вещмешком за плечами шагала по улочкам Малмыжа в поисках детского дома. В заколотом булавкой кармане юбки лежали сверток с остатком денег, подаренных братьями, и письмо к дальней родственнице невестки Митрича. Эта родственница жила хоть не в самом Малмыже, а все же неподалеку, в соседней деревне, в 5 верстах. Малмыж был больше, чем Кизнер. Вдоль широких улиц выстроились каменные дома с красивыми полукруглыми в верхней части окнами. Отовсюду был хорошо виден большой собор, возвышавшийся в центре. Неподалеку раскинулся парк, с торчащей меж деревьев парашютной вышкой. На окраине, возле замерзшей реки, дымил завод. Теснились склады и мастерские. После недолгих блужданий Настя оказалась перед детским домом. За деревянным штакетником стоял белый, слегка облезлый особняк с такими же полукруглыми окнами, как у домов в центре города. С бьющимся сердцем толкнула Настя калитку. А ну как ее детей здесь не окажется, где их тогда искать? «Вам кого, гражданочка?» Навстречу ей спускался с крыльца молодой человек, и тут же из-за его спины раздался отчаянный крик. «Мама! Мамочка приехала!» Веночка бежал мимо воспитателя, как был, без пальто, без шапки, в одних носках. Добежал, вцепился в Настин подол, словно она могла сейчас снова исчезнуть. «Сыночек, родненький мой!» Настя подхватила малыша на руки, целовала лицо, маленькие ручки, стриженную под ноль головку, старалась укрыть его своим теплым платком. «Так вы в дом проходите, не стойте на морозе!» — опомнился воспитатель. Через час Настя с Веночкой наблюдали из окна коридора, как возвращаются из школы старшие дети. Настя с волнением вглядывалась в стайки девочек, но Веночка заметил сестер первыми. «Вон они, Нина и Лиза! Видишь, мамочка!» На девочках были одинаковые новые пальто с меховыми воротниками, белые, связанные с кроличьего пуха шапочки, теплые пимы. Они шли, держась за руки, помахивая холщовыми сумками с учебниками. Материнское сердце успокоилось за детей, терзавшие его страхи отступили, и спустя пару минуточек Настя обнимала и целовала девочек, а потом угощала их пирожками, испеченными женой Митрича, ей в дорогу. Она гладила головы своих детей, прижимала к себе то одну, то другую, и была в эти минуты счастлива. Когда дети ушли в столовую, Настя отправилась искать кабинет заведующей. Александра Карловна приняла ее сухо. Под ее строгим взглядом Настя растерялась. Едва начала говорить, как заведующая перебила ее. «Так вы мать троих детей Халевиных, поступивших к нам из Кизнера. И как же получилось, что при живой и здоровой матери дети оказались в детдоме?» Настя совсем смешалась, вновь попыталась говорить, словно оправдываясь, и через пару минут Александра Карловна опять перебила посетительницу. «У меня мало времени. Излагайте суть. Чего вы хотите?» Настя выпрямилась на стуле и, глядя в холодные глаза, твердо сказала. «Хочу работать в вашем детском доме, чтобы быть рядом со своими детьми, так же, как работала в Кизнере. Я согласна на любую работу». «Вот как?» — взгляд заведующей немного потеплел. «А что вы умеете делать? Что делали в Кизнере?» «Работала прачкой, потом помощником повара. Учила девочек шить и вязать. Могу мыть полы и окна, стирать, гладить, мыть посуду, чистить овощи, чинить одежду. Что скажете, то и буду делать». Александра Карловна что-то быстро записала в конторской книге, лежащей на ее столе. «Сейчас у нас вакансий нет. Да и не могу я принять вас вот так, с улицы. Мне надо навести о вас справки, и не все пока ясно с Кизнерским детским домом. Вы оставьте свой адрес. Если понадобитесь, я вас приглашу». «У меня пока нет адреса. Я только сегодня приехала в Малмыж». «Хорошо. Когда определитесь с жильем, сообщите адрес. И вот еще что. Свидания с детьми разрешены один, максимум два раза в неделю. В остальное время не отвлекайте детей от учебы». И добавила более мягким тоном. «Не надо, чтобы дети, у которых родителей нет, завидовали вашим детям». Настя вышла из кабинета совершенно растерянной. Настолько порядки в этом детдоме отличались от порядков в Кизнере, а чрезмерно строгая Александра Карловна не походила на душевного и заботливого Сергея Степановича. Каково-то ему сейчас. Что такого он мог натворить? Что его беднягу ждет? Вздохнула Настя. Побыв еще часок с детьми, она отправилась искать деревню, название которой было выведено на конверте с письмом. Из окна ей вслед глядели три пары заплаканных детских глаз и оловянные глазки плюшевого медвежонка.